Лотар внутренне поежился. Бить этих работяг и торговцев, этих хлипких, необученных и дряблых горожан не хотелось. Но толкать их бесполезно, а убивать? Ну за что они должны расплачиваться своей жизнью? За любопытство? Нет. Отвечать за беспорядки должны зачинщики, а эти? Хотя придется, может быть, пару рук сломать и десяток зубов выбить. Последний раз говорю, расходитесь по-хорошему. Кто-то повернулся к нему. А шел бы ты, молодчик! Лотар, даже не дослушав, ударил. Челюсть под его кулаком подалась, как кисель. Собственно, так и должно было получиться. Когда челюсть не закрыта, выбить ее можно и младенец. Четверо мужиков бросились на него. От первого Лотар ушел, а потом вдогонку рубанул их в копчик. Второго перехватил и воткнул плечом и головой в землю. Третьему зажал локоть и вывихнул, стараясь все-таки не сломать кость. Четвертый затормозил так, что чуть не упал под ноги желтоголовому, но успел юркнуть в толпу. Теперь перед ним расступались. Но драться приходилось снова и снова, потому что те, кто еще не понял, в чем дело, хотели попробовать свои силы. Или пытались выплеснуть затопившее их безумие, или просто действовали машинально, подчиняясь тому, что висело в это утро в воздухе. Лотар выключал их холодно, почти бескровно, стараясь только контролировать спину, чтобы никто не оказался в закрытом для его зрения пространстве. Это получалось легко, потому что люди из толпы не были воинами. Они плохо понимали, что нужно делать, чтобы свалить Лотара, и очень скоро стали его бояться. Желтоголовый продвигался вперед медленнее, чем хотелось, но все-таки продвигался. Внутренне он приказал себе окаменеть, не переживать из-за разбитых носов, сломанных рук и выбитых зубов. Но за внешним бесчувствием скрывалась печаль. Никогда еще ему не приходилось бить такую инертную, такую слабую массу. Никогда еще он не чувствовал такого бессилия от того, что делал. Словно колотил огромную равнодушную подушку, готовую выдержать любой удар, и тут же принять прежнюю форму. Впереди что-то происходило. Лотар понял это по крикам, в которых прорвалась наружу истерика. Послышались тугие тяжелые удары. Так тупое оружие входит в незащищенное панцирем тело. Ударов было много. Лотар взвинтил темп до предела. Он бил, уходил от ответных ударов, снова бил, уже не очень заботясь, сколько будет лечиться после драки с ним очередной дуралей. Тяжелее всего было с женщинами, но их Лотар наловчился вталкивать в толпу, и оттуда их уже не выпускали. Все-таки это были не базарные торговки, привыкшие к потасовкам, а матери, почтенные Матроны. Неожиданно впереди стало тихо. Лотар уже даже не бил, оттолкнул одну спину, вторую, и оказался вдруг в пустом пространстве. Люди, которые только что были единой массой, снова разделились на лица, фигура и судьбы. Они стояли кругом на расстоянии десятка шагов от чего-то окровавленного, грудой лежащего в середине этой площадки. Узнать, кто это, можно было только по штанам, на которых кровь расплылась каплями, а не превратила ткань, как на рубашке, в темно-рубиновую корку. Воевода. Он лежал почти втоптанный в булыжнике, с ним все было кончено просто и без затей. Лотар осторожно подошел к другому телу, на котором крови почти не было. Это был Кванет, добрый, мягкий княжеский дядька. Он лежал странно высоко, и его шея была жутко вывернута на бок. Лотар присел, провел рукой по затылку и чуть ниже. Так и есть, сломана шея, да так, словно работал профессионал. Под ним был кто-то еще. Лотар нащупал рукой. Осторожно, словно он мог еще что-то изменить, перевернул Кванета и увидел княжича. Мальчик лежал, глядя открытыми глазами в высокое небо, и на лице его застыло изумление. Лотар опустил руки на его затылок. То же самое, сломана шея. Значит, это не случайность. Смерть княжича была кем-то предусмотрена и исполнена. Причем так, что и Рубас не мог бы сделать лучше. Лотар быстро поднял голову и оглядел собравшихся вокруг людей. Они трезвели и сами боялись смотреть на то, что натворили. Но чиновники, торговцы, отцы семейств просто не знакомы с такими сложными способами убийства. Лотар понял, что убийцы среди этих людей не было. Вернее, все они были сегодня убийцами, но к смерти княжича отношения не имели. Сбоку раздался глухой удар. Солдаты Гергаса, да, это лишь толкавшие людей, наконец, рассекли толпу надвое и сразу оказались в ее середине. Но было уже поздно. Лотар приложил пальцы к шее княжича, пытаясь нащупать пульс, хотя глубее поступка невозможно было, кажется, и придумать. Никакого пульса, никаких признаков жизни. Кто же в этой толпе умел убивать так, что никто толком ничего и не заметил? Как Лотар упустил его? Ведь он потому так долго смотрел со второго этажа трактира Шува, что надеялся выделить и запомнить зачинщиков и заводил, главарей. Почему же он ничего не запомнил? Вдруг рядом с ним оказались стражники. Их было чуть больше десятка, остальные не пробились. А может, еще выясняют отношения с самыми рассерженными забияками из толпы. Лотар поднял голову. В ямку между ключицами уперлось копье Гергаса. «Ты арестован за убийство княжича, чужеземец. Сдай оружие!» «Не валяй дурака, капитан!» — сказал Лотар, пытаясь встать. На него сразу навалилось несколько человек. Кто-то попытался захватить его руки, впрочем, он и не сопротивлялся. «Не увиливай, чужак! Тебя взяли с поличным!» Лотар наконец выпрямился. Перевязь с него уже содрали, квинет исчез. Копье Гергаса пробило кожу, и по груди драконьего оборотня потекла струйка крови. «Ты ошибаешься, Гергас! Увести его!» И тогда Лотар подумал, что сначала Гергас не казался дураком. Глава 16. На этот раз зал был другой. В нем почти не было света, и на стенах никому не пришло в голову что-нибудь рисовать, разве что пытки, мрачно подумал Лотар. Но их вряд ли имеет смысл обнародовать. Князь по обыкновению полулежал на мягкой козетке, обитой темной кожей. На этом фоне его лицо казалось мертвенной маской. Не лучше выглядел и Бугашит, впрочем, он как раз очень оживленно расхаживал из угла в угол, покрикивая на троих палачей в темных масках и четверых солдат, стоящих между Лотаром и князем. Что-то ему не нравилось. Должно быть, ему не терпелось начать следствие, но князю было так плохо, что следовало подождать. Наконец князь открыл глаза и поискал взглядом Бугашита. «Ты что-нибудь выяснил?» «Нет, ждал, пока ты. Начинай!»